Глава 5. Прошлое. Кали. До того, как Кали попала в улей, ее звали Динарой. Имя куда как странное для голубоглазой блондинки европейской наружности. Родилась она в глухой деревне под Омском. И все могло бы быть хорошо, но мать умерла от болезни, когда девочке исполнилось 10. Отец же погиб еще раньше, во время исполнения интернационального долга в одной горной, солнечной, но несчастной стране. Ее взяла к себе сварливая тетка. Так бывает. Нормальных отношений у них не сложилось. Сестра матери жила в Крыму, на самом побережье Черного моря, в обычном для тех мест рыбацком поселке. Вместе с теткой-рыбачкой они выходили в море на катере и ловили рыбу. Поначалу Динара уставала, но потом втянулась в рабочую рутину, кое-как совмещая ее с учебой в школе. Незаметно для себя она повзрослела и похорошела. Но чем старше она становилась, тем очевиднее была мысль, что в рыбацком поселке перспектив для нее никаких нет. Нужно куда-то поступать на учебу, чтобы не просидеть всю оставшуюся жизнь в глуши. И в один прекрасный день девушка просто без затей сбежала, оставив и рыбный промысел, и сварливую тетку-рыбачку в прошлом. Почему-то ей казалось, что в родной деревне будет намного лучше житься. Но дом за время ее отсутствия обветшал, а друзья детства в поисках лучшей жизни разъехались кто куда. Динаре едва удалось продать наследство родителей. Зато у нее появились свободные деньги, на которые она сняла комнату на окраине города и поступила в Омский государственный технологический университет на факультет генетики и вирусологии растений. Параллельно она перебивалась случайными подработками – курьером, уборщицей и даже лепильщицей пельменей. На последнем месте работы она и познакомилась со своей ровесницей, которая тоже время от времени подрабатывала. Немногословная, даже нелюдимая, темноволосая, с большими черными глазами, вытянутым лицом и молочной кожей, Полина Негина была словно полной противоположностью голубоглазой блондинки. Но девушки, вопреки всему, быстро сдружились. Зачем Негина подрабатывала, так и осталась загадкой. Она была приемной дочерью самого богатого, если верить сплетням, человека в Омске, и в деньгах не нуждалась. Но именно она и привела Динару впервые в секцию биатлона. Постепенно жизнь вошла в нормальное русло. Учеба, работа, биатлон. Динара и до секции была сильной, выносливой и упрямой девушкой, а биатлон только добавил ей крепости и упорства. Уже через год девушки поехали на соревнования вместе. В улье, правда, умение бегать на лыжах не было востребовано. Зато те, кто хорошо обращался с винтовкой, жили заметно лучше остальных. Так что биатлон, будущий снайперши Джокеров, так или иначе пригодился. Ночевка в пустом частном доме не принесла новых приобретений. В доме когда-то жили крупные мужчины. Вероятно, во время перезагрузки все они то ли оказались вне дома, а то ли покинули его, заразившись паразитом улья. Отчего-то инстинкт всегда тянет только что заразившихся на улицу. На заднем дворе дома стоял собачий вольер. Огромная дыра в клетке, растащенные кости бобика и застарелые пятна крови красноречиво говорили о незавидной судьбе питомца. Кали только грустно вздохнула, увидев эту картину. Собак она не то чтобы любила, но относилась к ним спокойно и дружелюбно. Одежду, поудобнее той, что была на Кали, найти не удалось. Все шмотки были таких размеров, что она могла бы обматываться ими несколько раз. Не удалось разжиться и удобной обувью или оружием. Но и новых приключений тоже не обнаружилось. Это было к лучшему. Куда они ей в таком измотанном состоянии? В баре удалось найти алкоголь и сделать себе живуна. А на кухне нашлась эссенция уксуса, прекрасно растворившая рад горошину. В холодильник Кали даже заглядывать не стала. Но в кухонных тумбочках она нашла несколько банок готовой фасоли и тушенки, которые смешала в первой подвернувшейся плошке и половину под живун съела сразу. Даже выспаться получилось, спрятавшись предварительно в подвале, где обнаружилась сауна. Вот на одной из полок Кали, завернувшись в два одеяла, и проспала до самого утра, никем и ничем не потревоженная. Просыпалась ночью несколько раз, чтобы хлебнуть живуна и съесть немного коктейлей из консервных банок. Делала это почти на автомате. Организм иммунного обладает невероятной способностью к регенерации, но и требует больше ресурсов, таких как еда, например. Проснулась она поздним утром, если верить все еще идущим электронным часам. Повернувшись на другой бок, решила продолжить давить на массу, чтобы восстановление измученного несколькими днями бегства организма завершилось окончательно. Но что-то заставило ее передумать. Какое-то невнятное чувство опасности, свойственное каждому, кто прожил в улье больше месяца. Кали села на полке и натянула кроссовки. Проверила нож и рюкзак. Все на месте. Тихо приоткрыла дверь. Так и есть. В доме кто-то был. До слуха донеслись приглушенные мужские голоса. Несколько шагов по коридору, и ей стало слышно, о чем говорят. «Я вот только одно понять не могу», — просипел первый голос. «Как так? Чего как так?» — ответили приглушенным басом. «Вот смотри», — снова заговорил сиплый. «Предположим, кластер накрыло облаком радиоактивным из Билибина. Есть у нас на этом кластере зараженные. Они, ясное дело, становятся рад-джамперами и рад-спидерами при удачном стечении обстоятельств, если старшие зараженные их не схарчили». «Ну, все так. До кучи может перезагрузка случиться не вовремя, и нужно будет успеть доплестись на соседний кластер. Жизнь после ша хоть обычного, хоть зараженного. Беспросветная тоска и нескончаемая боль», — поторопил басовитый. «А чего спросить-то хотел?» «Рад-джамперы, рад-спидеры, рад-лотерейщики, рад-кусачи постоянно шныряют даже по обычным кластерам. Говорят, что даже в рад-кусачах может быть жемчуг. Но откуда?» «В смысле откуда?» — басовитый начал злиться. «Чудак ты печальный, Болт. Он у них споры в мешке растет. Я ж тебе говорил уже». Кали вся обратилась вслух. То, что она подслушивает разговор рейдеров, уже ясно. Обычный трёп менее опытного с более опытным. Но кто они? Ее преследователи? Или просто случайные мимо крокодилы? Если случайные, это хорошо. Хотя этих нужно сторониться. Два незнакомых рейдера с неизвестными дарами и одна женщина. Мало ли. «Так я это понимаю, тролль. Но я спросить хотел другое», — просипел Болт. «Лотерейщики и кусачи, они же везде носятся по округе. Это понятно. Жрать им ого-го сколько нужно. Непонятно только то, что в эту перезагрузку город чистый. И в прошлую, когда тут проходили, он тоже был без фона». «Ну, это атомитам нужна радиация. Это они без нее не могут. А зараженные нормально без радиации обходятся долгое время. Хотя и далеко от радиоактивных кластеров все равно не уходят», — раздраженно ответил тролль. «В чем вопрос-то? Что ты кота тянешь за причиндалы?» «Если рад зараженные нормальную пищу жрут и на чистых кластерах живут, откуда рад жемчуг?» Раздалось сопение. Кали напряглась, стоя за дверью, и стиснула рукоять финки. «Грустный клоун ты, Болт», — ехидно усмехнулся тролль. «Что же тут непонятного? Хоть бы не позорился». «А чего тут такого?» «Для тебя ничего, конечно», — заметил тролль. «Репутации гения у тебя никогда не было». «Да хорош гнать ты на меня. Расскажи лучше, что не так». В сиплом голосе Болта скользнула нотка обиды. «По твоей колхозной логике потомственного дегенерата, тогда и рад горох, и рад жемчуг должны быть невозможны в улье». «Почему?» — засуетился Болт. «Так твари могут начать мигрировать на любом этапе своего развития», — отрезал тролль и продолжил. «Понимаешь, мой гениальный друг, грибы — это очень древние организмы. Даже когда они растут в зараженном радиацией месте, они прекрасно себя чувствуют. Некоторые из грибов накапливают и усваивают радиацию. Уж не знаю, насколько она им полезна, институтов не кончал». «Да ну?» «Ну да», — усмехнулся тролль. «Это эволюционная находка у наших земных грибов. Известна со времен окаменелой древности, когда пропал магнитный щит, и на планету хлынули потоки радиации. Тогда вымерло очень много организмов, а грибы приспособились, научились с этим жить и процветать. Естественно, что при дозе радиации они меняются внешне, становятся такими, знаешь...» «Какими?» – заинтересованно переспросил Болт. «Страшными!» – рявкнул тролль. Болт по бабье взвизгнул, а его собеседник рассмеялся. Какое-то время рейдеры молчали, и Кали начала уже беспокоиться. Но тут до ее ноздрей донесся приятный запах кофе и разогревавшейся на горелке консервы. «Я так ничего и не понял», — признался наконец Болт. «Но приспособили земные грибы. Но ведь здесь-то не совсем грибы». «И совсем не земля», — продолжил фразу тролль и шумно подул на свою кружку с кофе. «Куда тебе понять? И зачем я с тобой столько вожусь, Болт? Учу тебя, а толку ноль». Раздалось обиженное сопение. Какое-то время длилось молчание. «Ладно, не строй Клару, Целкин. Расскажу. А то сложил брови домиком, а губки в куриную попку», — хамовато снисходительно сказал тролль и тут же продолжил. «Ну да, не гриб, но схожесть имеется. Если предположить, что паразит Стикса имеет общее с нашими грибами происхождение, то, может, однажды и он получил эволюционную приспособу, как у земных грибов. А получив полезную с точки зрения эволюции мутацию, он просто меняет биологическую программу и к исходному состоянию вернуться не спешит. Ты слышал, чтобы на Земле мутанты обратно нормальными становились? Не знаю я. Изменившийся гриб, если из радиоактивной зоны пересадить его на чистую от радиации местность, к исходному состоянию уже не вернется, верно? Ну, наверное. От осинки не родятся апельсинки, Болт. Раздраженно проговорил тролль. Изменившийся под действием радиации зараженный будет, где бы он ни бродил, что бы он ни делал, всегда производить рад спараны и рад горох. А рад жемчуг? Жадно спросил Сиплый. А рад жемчуг штука или редкая, или совсем уж невозможная, задумчиво сообщил тролль. Я только байки слышал о рад элите и рад жемчуге, но ни разу не встречал того, кто бы видел эти две мифические вещи. Повисло молчание, прерываемое лишь сопением да стуком ложек о консервной банке. Рейдеры обедали. От запахов и звуков в животе у Кали непроизвольно заурчало. Да так громко, что тролль тут же насторожился. «Что это было?» — напряженным шепотом спросил он. «Где?» — громко и не впопад ответил Сиплый. «В Караганде! Выходи, иначе выстрелю сквозь дверь!» — шепотом прикрикнул на напарника тролль. Дослушивать Кали не стало. Как и не стала дожидаться, пока нервный рейдер исполнит свою угрозу, а просто применила свой дар и шагнула сквозь стену, только не через ту, что отделяла ее от рейдеров. Шаг получился коротким, полметра всего, но она тут же почувствовала острое недомогание и склизкий холодный шар в желудке. Отхлебнула из пластиковой бутылки живуна, восстанавливая свой споровый баланс, и тихо вышла через гараж во двор. На соседний участок она снова шмыгнула сквозь забор. И только оказавшись в соседнем недостроенном доме, перевела дух и снова приложилась к бутылке. Засев на чердаке соседнего дома, проследила за тем, как парочка рейдеров ушла. Только убедившись в том, что Болт и тролль окончательно скрылись из виду, вышла на улицу со всеми предосторожностями и отправилась в противоположную сторону. Город встретил Кали молчанием и давящей атмосферой смерти. Разодранные когтями зараженных машины стояли в пробках, которым уже было не суждено рассосаться. Под ногами на тротуарах и проезжей части скрипело стеклянное крошево. Лужи крови красноречиво заявляли о произошедшей в городе беде. Однако вокруг было тихо. Основная масса зараженных уже ушла, хоть это и не означало, что их тут нет совсем. Есть еще не успевшие эволюционировать. Есть по какой-либо причине задержавшиеся, а есть такая разновидность зараженных, как хуторяне. Так их рейдеры прозвали за то, что держатся они по необъяснимой причине за свой кластер и раз за разом возвращаются на него после перезагрузки. Съедают всех, а потом не отходят далеко, чтобы вновь вернуться и повторить все сначала. Кроме зараженных, кластер могут потрошить рейдеры. И тут тоже богатое разнообразие, от одиночек вроде нее до организованных полувоенных формирований больших группировок. Ни с кем из перечисленных встречаться женщине не то чтобы нежелательно, а смертельно опасно. Если мужчину конкурента в большинстве случаев просто без затей убьют, то у женщины всегда есть варианты поинтересней. Нет, в этих вариантах тоже не так много разнообразия, но в том, что перед смертью придется помучиться, можно не сомневаться. Хоть на кластере царил мертвый сезон, двигалась Кали так, словно улицы простреливались снайперами. Пристально вглядывалась и вслушивалась, и только убедившись, что дальше безопасно, продолжала красться или перебегала. Как бы ни старалась, все равно нарвалась на двух матерых бегунов. Бегун — не то чтобы очень серьезный противник. Но когда у тебя только нож, опасность возрастает, ведь на стороне зараженных их сила, выносливость и скорость. Потому Кали пришлось несколько раз использовать дар, чтобы окончательно от них оторваться. Отдышавшись и подняв глаза на ближайшее здание, она увидела вывеску и сбилась дыхание, осознав, что там написано. «Похоже, джекпот», — устало улыбнулась Кали и через минуту вошла в неприметное здание с неброской вывеской «Мир охоты». Однако сразу стало ясно. Она тут не первый после перезагрузки посетитель. Расстроиться Кали и не подумала, так как тот товар, который ее интересовал, у рейдеров был не в чести. Первое, что выносили из таких магазинов, полуавтоматические охотничьи карабины крупных калибров, чья убойная сила против зараженных бесспорна. Но, увы, все эти «Тигры», «Сайги» и «Бенелли» обладали и одним существенным минусом — очень громким выстрелом. А в ее ситуации лучший друг — тишина и незаметность. Подобрать себе подходящую одежду, рюкзак и обувь тоже не составило труда. В основном в первые дни после переноса в улей выживают те, кто может за себя постоять. То есть мужчины, как правило, специфических профессий. Иммунных женщин в улей очень мало, а потому и размеры женские популярностью не пользуются. Кали придирчиво осмотрела несколько болтовых винтовок под патрон 5,6 мм и остановила свой выбор на компактном карабине «Соболь-141». Практически без переделок винтовка для биатлона, с которой она умела обращаться, едва ли не лучше, чем со всеми остальными. К 141-му нашелся солидный запас патронов, магазинов и даже саунд-модераторы. Если вы не знаете, что за термин такой «саунд-модератор», то его ввели барыги, только для того, чтобы не светиться со страшным термином «глушитель». Свой нехитрый шопинг Кали завершила тем, что зарядила Соболь, накрутила на него саунд-модератор и установила оптический прицел. Тут же, не покидая магазин, пристреляла карабин, найдя его исключительно хорошим. Почему-то многие не любят болтовые винтовки, но не Кали. Ведь в таком малокалиберном карабине важна вся энергия выстрела, а в полуавтомате часть энергии дергает затвор. Прибавьте к этому точность боя, тихий выстрел и умножьте на меткость стрелка. В результате уравнения получится, что даже тяжелая мягкая свинцовая пуля будет эффективна против низших зараженных, еще не слишком физиологически отличающихся от человека. После 12-го выстрела Кали осталась довольна точностью боя и направилась на выход. Но здесь чуть нос к носу не столкнулась с выходящими из ЗИЛа крепкими парнями в камуфляже. По внешнему виду стало ясно, что это тоже рейдеры. Грузовик был переделан под реалии улья, обвешан листами самодельной стальной брони, с наваренными на нее косами и шипами, оборудован бульдозерным отвалом и башней для пулемета на крыше. Но самой примечательной деталью была эмблема. В белый круг на радикально черной краске был вписан значок карточной пиковой масти. Кали выругалась и тихо отступила в темноту торгового зала.